89, февраль, 6. Я с вами всегда. Но осознается это в пространстве света. Объединение в свете. В свете своем увидите свет мой, и надо, чтобы свет свой разгорался. Все отдается, чтобы получить.